Глава 9. Полина. Я бы ничего в себе не меняла, но, понимаете, у меня нет груди. Вообще. А вот даже на минус один не тянет. А во-первых, это реально неудобно, так как на таких, как я, просто не шьют одежду. Подразумевается, что хоть что-то, но должно быть. Улыбки тех, кто сидел по бокам, подсказали мне, что я на правильном направлении. Ну что, раз так вышло, то буду рупором бессистной составляющей нашей Родины. Продолжила. Это как неправильный прикус. А мне даже врачи говорили, что грудная клетка у меня из-за этого не совсем хорошей формы. А вы знаете, сколько часов в зале я провела, выпрямляя спину? А это все одно к одному. И не смотрите так на меня, сама в шоке. Я-то думала, что только большая грудь может разрушить позвоночник. А нет. Ну да, был такой момент. Пришлось свою сутулость буквально с корнем выдирать. А все потому, что из-за отсутствия груди я горбатилась, скрючивалась, а потом это встало реальной проблемой с осанкой. То есть у тебя фактически увеличение по медицинским показаниям? Ты же знаешь, что обычно это чисто эстетический момент. «Ну почему же?» — возразила я. «А как же те, кто лишился груди в результате операции? А вы знаете, сколько таких проводит доктор Стрельников? Я всегда следила за его деятельностью и в курсе, какой это титанический труд — возвращать то, что утрачено». «Представляю! Кстати, наш доктор наконец-то к нам присоединился. Димитрий, рад снова видеть тебя, друг. Ты чего так задержался?» Ну а дальше фокус элегантно сместили с меня на нашу суперзвезду. Да еще и, судя по всему, знакомую. Не была против, тем более захотелось выдохнуть. Мало ли, что я там еще ляпну. Стрельников выглядел офигенно, конечно. Просто этакий хозяин жизни, плейбой. Слегка влажные волосы, завивающиеся в кучеряшке. Очки эти стильные, а наряд? Нет, ну я тоже была ничего. Но он явно мчал сюда на своем красном мотоцикле, от фото которого я кипятком писала. На нем был специальный защитный кожаный костюм в цвет, а еще шлем рядом лежал, тоже слегка влажный. Но просто отвал всего, и хорошо, что в современном мире телепатии никто не обладал. Димитрий же вещал, как дышал. Отвечал на вопросы легко, так остроумно, что к своему ужасу в какой-то момент заслушалась, пока не поняла, что на меня пялится в ожидании. «А вы о чем-то спросили?» «Кажется, Полина попала под знаменитое очарование нашего доктора. Полин, ау, выныривай из мира грез. Лучше расскажи нам, ты переживаешь перед операцией?» «Твою ж мать, вот не было печали. Купила баба порося. Покраснела до корней волос, надо же было так спалиться. Ожидала снисходительного взгляда от Димитрия, но встретила лишь удивленный. Тот словно впервые меня увидел, оценивает цепким взглядом мой наряд и образ. Ой, все, девочки. Спасибо всем моим подругам, что сделали этот момент возможным. Оно того стоило. А что переживать? Я буду лежать на столе у профессионала, на показательной операции, на которой накосячить смерти подобно. Главное, чтобы не переживал мой врач. Народ снова заулыбался, переводя взгляды на ошалевшего Димитрия. Ведущий позвал Стрельникова, а потом еще раз и еще. «Да, кажется, наша Полина и правда произвела впечатление на светило отечественной пластической хирургии. Знаете что, дорогие слушатели, а эта парочка прекрасно друг к другу подходит. От них только что костры поджигать и искры во все стороны». «Только вот этого пока вот не надо». «Совершенно. Какой смысл намекать на столь нелепое стечение обстоятельств? Да скорее земля на луну упадет, чем такой мужчина, как он, станет воспринимать меня иначе, как говорящие соски. Нет уж». «Я всегда придерживаюсь профэтики, друг. Никаких интрижек со своими пациентками. Только красота и эффективная работа между нами». Сгладил угол он. Я же активно закивала, словно полностью поддерживая такую позицию. Мутить с сисичным доктором — вот еще. А жаль, молодого человека у меня сейчас нет. А то можно было бы что-нибудь такое придумать. Красивое такое. «Да-да, о твоей неприступности для всяких звезд ходят легенды. Но Полина и не то чтобы обычная пациентка. Ну да, ставим это на волю судьбы. А пока расскажи-ка нам, дорогой доктор, как проходят твои операции для женщин, победивших страшную болезнь». Разговор снова пошел про лечение онкобольных. Я заслушалась. Одно дело смотреть его выступление, конференции, совершенно другое — видеть человека вживую. Восторг. Каким бы он заносчивым ни был, а все-таки настоящий профессионал своего дела. Я даже пищать от восторга стала. Про себя, разумеется. И вроде бы все давно знали про знаменитые техники с кожаным лоскутом. И видели на фото, как из ничего Стрельников вылепливает женщинам новую грудь. Но как же все равно круто. Он знал многих по именам, вникал в их истории, искренне переживал, не говоря уже о том, что подобной практикой, да еще по ОМС, в стране занимались единицы. Ну вот как такой заячка мог быть столь заносчивым засранцем, а?